Эпилог. Любовь. Вера думала о ней, когда смотрела на бескрайнюю гладь бездонного синего озера. Байкал. Почему-то, когда Максим спросил, куда бы она хотела поехать, ответила, не задумываясь. Максиму сделали операцию. Аортокоронарное шунтирование. Доктор просил беречь его сердце. Вера берегла. Все берегли. Как-то само собой получилось, что и Иван, и родители Веры все поняли. Она просто рассказала, как очнулась, поняла, что находится в чужом теле, не осознавала, сколько времени прошло. Было, конечно, удивительно, что все вот так. Но семья не сильно удивлялась. Мама обняла, заплакав, и сказала: «Просто он так сильно тебя любил, а ты его». Вера тоже перестала удивляться. Даже тому, что искренне считала Дарину дочкой. И та любила ее так же искренне. Катарина, про нее как-то все забыли. Растворилась словно. Ушла в небытие. На самом деле Максим знал, что она умерла. Ехала с очередным любовником по трассе. Они вылетели навстречку, попали под фуру. Их авто загорелось. Муж ее потом написал Максиму, что Катарина оставила дочери какие-то украшения. Но Максим решил, что ничего им от этой женщины не надо. Иногда он думал, а что было бы, если бы не было Катарины? Вдруг Вера бы все равно... Танго, тромб. Только вот тогда она, наверное, не вернулась бы. Или вернулась. Ведь он так любил ее. И любит. И она тоже любит его. Вера. Его Вера. Катерок причалил к пристани. Ольхон. Как же тут невероятно красиво. Небо такое чистое. Тишина. Словно мироздание замерло. Группа туристов шла на встречу с шаманом. Вера и Максим, не сговариваясь, пошли отдельно. Предупредили гида, что просто прогуляются. «Не верите?» — улыбаясь, спросил тот. «Многие не верят, но это же просто ритуал. Никому не повредит. У нас тут и священники бывают, и раввины, и мулла приезжал». «Мы верим. Просто хотим немного побыть одни, посмотреть на красоту». «Так еще будет время, после». «Нам не хватит», — обнял Веру муж, уводя в сторону берега. На обрыве была сосна. Вид невероятно красивый. Идеальный для фото. «Родная, встань, я тебя сфотографирую». «Иди лучше ко мне. Давай сделаем селфи». «Вида не будет». «Неважно. Зато будем мы». «Давайте телефон. Я сниму». Вера обернулась и увидела шамана. Сразу было ясно, что это именно шаман. Он пристроил бубен к камню, подошел. Посмотрел на нее так пристально. «Становитесь. Красиво сниму. Я люблю фотографировать». «А вам можно?» «Не поверите. Мне и телефон можно. И компьютер. Все можно». Шаман усмехнулся. «Значит, вы Вера?» «Варя», — тихо ответила женщина. Шаман не мог поверить своим глазам. Он знал, что она была там. Там, за гранью. Она умирала и вернулась. Вернулась потому, что тут, на этой земле, одному человеку было очень плохо без ее любви. Шаман верил в любовь. Теперь еще сильнее. Он сделал фото, а потом... «Ударьте в бубен, пожалуйста, вместе». «Зачем?» — удивился Максим. «Просто так, на память, на удачу. Загадайте желание и ударьте». Вера улыбнулась. «А если желаний нет? Если все уже исполнилось?» «Неужели все? Совсем все?» «Из глобального? Да. А мелочи? Это же не для мелочей?» «Тогда просто подумайте о чем-то хорошем». Они посмотрели и подумали. Об одном. О том, чтобы их детям повезло встретить в жизни любовь. Это было настоящим, глобальным, большим, искренним, чистым. А потом Вера встала лицом к Байкалу, подняла глаза к небу. Максим подошел сзади, обнял ее, уместив ее макушку под подбородком. Вера взяла его ладонь и распластала на своем животе. И он понял, почему глобальных желаний у жены не было. Потому что все ее желания уже были с ней, с его верой.